Глава 22. Площадь Борьбы. Александровская. И вот я миную скверик, утаивший едва ли не всю площадь. Однако не всю. Осталась вокруг скверика тогда еще булыжная каемка. Борьба в ту пору предполагалась революционной, но ничего не было в этой площади от схватки, революционного боя. Может быть, я еще и потому не различал площадь, что в окрестностях дома искал не только жесткую площадку, но еще и борьбу. Не находя ее, отрицал и существование площади. Лишь потом, углядев в какой-то книжке знаменитую статую, я счел булыжник, окаймляющий сквер, напоминанием о прежних боях, ибо замощена мостовая была оружием пролетариата. Впрочем, неиспользованным, потому, возможно, предназначенным для будущих боев. Однако так и не довелось ему стать оружием борьбы. Мне было грустно наблюдать, как булыжник заливают серым асфальтом, погребая под ним возможность боя чуть повыше кладбища некрещенных младенцев. Нет, все же не ощущалось борьбы прямой и страстной в этом тихом московском закоулке. Разве что ненапряженный вялый диалог строений или земляного скверика с асфальтово-булыжным покровом. Я знал, что прежде площадь называлась Александровской, и это было мне внятно. Как еще назвать мое родное пространство, как не моим именем? Странно было, что его заменили именем полубессмысленным, хотя и разок бодро цокнувшим, как конское копыто по булыжнику. Вот и заляпанная дверь подъезда, вот со скрипом и скрежетом спускается допотопный лифт, кошмар детства, отголосок которого и сейчас блуждает по моим снам, крематорий, замковая ниша, куда замуровывают обреченных на смерть. Лифт, скрипя и шатаясь, поднимается на верхний этаж, шесть раз являя сквозь стеклянные двери кирпичную кладку, шесть раз поманив сквозь круглые оконца светом надежды. Я любил цифру 6. Она казалась мне гармоничной, но все же любимой моей цифрой была восьмерка. Уж не знаю, таилась ли тут детская похоть, или я угадывал в ней поваленный на бок знак бесконечности, но и шестой этаж неплохо, тем более что выше одно небо. Наконец, я на верхней площадке. С запоздалой угрозой за спиной лязгает лифтовая дверь. Верх светел, кажется, весь свет улицы вливается в большое окно, которое, как ни странно, вовсе не было замызганным, его часто мыли. Свет, особенно после желтой полутьмы лифта, скрадывал замызганность и ущербленность лестничных плит, и, полуослепший от света, я захожу в квартиру, соседствующую с небесами.